свеча. Войдя в храм, а лучше в киоске перед храмом, христианин старается приобрести свечи. Приходить со своими свечами, купленными где-то в других местах, возможно, даже и не в церкви, не стоит. Ведь покупка свечи одновременно и пожертвование на храмовые нужды. Кроме того, она является собой духовное приношение Богу. В житии святого Серафима Саровского можно прочесть следующие воспоминания Николая Александровича Мотовилова. «Я, — рассказывал Николай Александрович, — видевший у батюшки отца Серафима много лампад, в особенности многие кучи восковых свеч, и больших, и малых, на разных круглых подносах, на которых оттаившего много лет и капавшего со свеч воска образовались как бы восковые холмики, подумал про себя: для чего это батюшка отец Серафим возжигает такое множество свеч и лампад, производя в келии своей нестерпимый жар от теплоты огненной? А он, как бы заставляя мои помыслы умолкнуть, сказал мне: вы хотите знать, ваше боголюбие, для чего я зажигаю так много лампад и свеч пред святыми иконами Божиими? Это вот для чего. Я имею, как и вам известно, многих особ, усердствующих ко мне. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот когда я читаю правило свое, то и поминаю их сначала единожды. А так как по множеству имен я не смогу повторять их на каждом месте правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу. И где следует на правиле поминать их, говорю: Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе ас убогий сии свечи и кандила, то есть лампады. А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или так, простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное, то и приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголовшего к нему: «Моисея, Моисея, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо мною кандила во дни и в нощи, сия бо угодно есть предо мною, и жертва благоприятными есть». Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияла в обычай возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандила или лампады пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человеков, Богу благоугодивших. Чистота воска свечи напоминает нам о необходимости чистоты душевной. Его мягкость есть податливость наша к восприятию учения Божия и его заповедей. Свет ее огня – просвещение наше небесным светом, а также наше горение всем сердцем навстречу Богу. Тающий воск – это словно слезы кающегося грешника, и плач христианский о скорби земной юдоли, и радость христианская о небесном царствии, куда все мы надеемся перейти после смерти, и слезы наши от умиления перед величием Божиим и его милосердием к нам. Свеча проста, чиста и пряма. И такими должны быть и мы, без искривлений, без примесей, и так же, как она, должны стоять пред Богом, высылая к Нему, к Божьей Матери, ангелам и святым, тепло и свет наших молитв. Кроме того, само горение свечи обозначает соединение христианина с Богом, облагодатствование человека Спасителем, обожение его, то есть возвращение ему утерянных богоподобных свойств – ведения, нескверности, справедливости, святой любви. Без свечи не обходится ни одно богослужение. Они горят и теплятся на литургиях вечерних, всеночных бдениях. Свечи видим на молебнах о здравии и упокоении, на панихидах, при освящении воды, при обрядах венчания, крещения и отпевания, при чтении покаянного канона в Великий пост мы держим их в руках. Свечу, которую мы несем при крестном ходе, старается задуть ветер и залить дождь, а мы бережем ее, закрываем ладонью, Так укрываем мы и свою трепетную, легко подвижную и непостоянную душу от дьявольских нападений. Свечи ярко пылают в празднике, озаряя весь храм. Свечи при схождении на Пасху в Иерусалиме благодатного огня на гроб Господень принимают этот огонь и, как эстафету святости и радости воскресения, несут от человека к человеку. Первую из наших свечей, придя в храм, мы ставим к иконе праздника. В последнюю очередь подходим к так называемому кануну, где утвержден небольшой крест, и горят свечи в поминовении усопших. В это время произносим мысленно: «Помяни, Господи, усопшего раба Твоего», называем имя, «и прости его согрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное». В промежутке ставим свечи Богородице и святым. Если ставим свечу к образу всех святых, то должны обратить ум свой ко всему сонму святых и всему воинству небесному и молиться: «Все святые, молите Бога о нас, и святые о нас Бога молят». Если не окажется места на свечнице, вся она уже занята, то лучше отдать свечу церковному служащему с просьбой поставить, когда будет возможность. Околоцерковный фольклор, всякие невежественные выдумки о свечах нужно отметать. Нечего слушать басню о том, что нельзя ставить свечу левой рукой, ну а если вы левша или правая рука болит и плохо слушается, что же тогда делать? Что если она вдруг погасла, то это к несчастью, что если вас обожгла, то гореть вам в преисподней и тому подобное. Все эти суеверные изобретения вредны и бессмысленны и сводятся к запугиванию человека неутвержденного и без того запутанного трудными обстоятельствами жизни и тяжестью собственных неблаговидных дел. Когда служба уже идет, а в храме тесно от народа, то не следует передавать свечи, так как это отвлекает молящихся. Достойно удивления, что для людей, не стремящихся душою к Богу, свеча нередко служит палочкой-выручалочкой, якобы позволяющей не участвовать в богослужениях, не молиться, не каяться. Схожу, дескать, в церковь, поставлю свечку и баста, мой долг перед Богом выполнен. Заблуждение. Конечно, это в какой-то мере лучше, чем ничего, значит, в совести есть какая-то тревога, но Богу этого мало, Он ждет покаяния. Он смотрит на наше сердце и хочет его очистить. Он ждет наших недоумений, вопросов, слез. Он готов говорить с нашей душой. Он хочет озарить ее светом спасительной благодати. Так что простой формальностью тут не отделаешься.